по дороге в армию в городе Петушки, я обратил внимание на то, что кругом очень много воронят. Там вороны крупные и воронята, маленькие такие птички. Лазают везде, клюют что-то. Думаю, так, надо вот этих воронят попробовать ловить. Дело в том, что вороны продаются на птичьем рынке. И продаются они по 3000 рублей. Я думаю, ну если по 3000 продаются, то надо попробовать по 1000 их сдавать туда. Приехали на птичий рынок, поговорили, нам ответили, что да, по 1000 мы возьмем на реализацию. Ну хорошо. Говорю, Стас, я когда в армию ездил, видел воронов. Поехали наловим их. Ну хорошо. Собрались, поехали в город Петушки. За 4 часа до туда доехали, вылезаем из электрички. Ну, воронят что-то не видно. Хрен его знает, время прошло, они походу летать научились уже так нормально, оперились. Ну, мы к местным синякам, там около платформы, соответственно, вокзал, около вокзала ларек, около ларька синяки. Там, где в прошлый раз я видел петушковских скинхедов, в этот раз какие-то петушковские рабочие стоят. И рабочие эти, я к ним подхожу, говорю, уважаемые, они, да, здравствуйте. И уважаемые, кто хочет немножко подзаработать, все сразу уважаемые хотят подзаработать, да-да-да, какие вопросы, какие задания, там, приказывай. И надо воронят ловить. Поймаете воронят, получаете по 50 рублей за вороненка. Да, как мы их наловим вообще-то, это что, сколько штук надо? Я говорю, ну, штучек 20, поймаете? Я говорю, да, конечно, да, что, 20, так 20, по 50 рублей, ну, конечно. Я говорю, ну, все, давайте, вот сейчас суббота, давайте следующую субботу я приеду, по 50 рублей за вороненка заплачу. Ну, это хорошо, ну, ты аванс дай. Я говорю, ну, аванс давайте 50 рублей, вот больше не дам. Они такие, ну, 50 рублей давай аванс. Дал алкашам 50 рублей. Ну, говорю, а где вообще воронята-то? Здесь я их видел летом, а прошло полтора, прошло две недели буквально, и уже нету их. Говорю, да не, это тебе просто надо туда пройти, за железную дорогу, там свалка. Тебе на свалку выйти, и куча целая там воронят живет. Говорю, ну хорошо. Пошли со Стасом на свалку. Шли, шли, что-то там вдоль дороги какой-то, вдоль полей. Приходим, реально свалка, воронят не видно. Ну, черт, хотя бы одного-двух поймать, уже сразу денег заработать. Бомжи зато сидят, слушают радиоприемник у них, такой бомжовый город, там прям бомжи, бомжихи. Сидят, жарят что-то на костре, у них там навес, у них стулья сделаны, все. Короче, целый город из помойки. Я говорю, уважаемые, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я из Москвы, не очень приятно. Чего изволите? Я говорю, вот такая ситуация. Нужно воронят поймать. Воронят не вопрос. Сколько штук вам есть? Я говорю, нет, мне их не есть. Мне надо живыми воронят продавать. Плачу по 50 рублей за одного вороненка. Я говорю, о, это не вопрос. Мы всех их изловим. Сколько штук надо? Я говорю, ну, давайте двадцаточку. Двадцаточку воронят. Плачу наличными. Когда придешь? Я говорю, я через неделю приеду. Все, уважаемые, надеюсь, что все будет ровно. Да, все хорошо. Ну и ждем. Все, поехали. Поехали мы со Стасом домой. Ну, добрались мы до речки. Там речушка такая, как сейчас помню. Она мелкая, вода быстрая. И на дне песок. Песок мелкий-мелкий. Залезли, купаемся, песком вымазались, как с крабом, прям натерлись все. Потом раз в воде так обмылись, кожа как шелковая, прям приятно так. Дождались электричку, пошли, едем, чувствуем, что вот через неделю-то мы станем уже богатыми людьми. Сейчас алгаши там 20 воронят поймают, бомжи 20 воронят поймают. Вот, мы их на птичий рынок отвезем. И заживем припеваючи, можно бизнес наладить, воронят покупать в городе Петушки. И, соответственно, сбывать на птичьем рынке объявление дать. Да, все. Я говорю, вот, Стас, я маленький был, как белками торговал, белок ловил в парках. Но это фигня, надо было сразу белок не трогать, а воронят ловить. Они живут долго, говорить умеют. Вообще замечательные птицы, большие, охраняют квартиру как собаки. Новый бизнес, все охуительно. Проходит неделя, пора ехать Стасу впадлу. Стас куда-то спрыгивает, нет, я не поеду, я, ну хорошо, Тоныча запряг, говорит, Тоныч, поехали, там как бы, ну, срочное дело, надо воронят ловить, ну, поехали, что мне делать, нечего. Приезжаем в Петушки, алкашей нет, погода плохая, ни одного алкаша перед вокзалом, ну, туда-сюда, ну, нет алкашей, ни телефонов их не знаю, ничего. Ну, естественно, аванс они пропили в первые же часы. Говорю, ладно, Тоныч, пойдем на свалку. Там бомжи, они мне сейчас должны воронят предоставить. Идем. Опять перлись до туда. Блять, ни одного бомжа, ни стульев, ни бомжовского города, вообще ничего нету. Они перекочевали, что ли. Вообще тишина и пустота. Думаю, хорошо, хоть бомжи аванса не просили. Думаю, ебать его в рот, я в эти Петушки ехал 4 часа, чтобы посмотреть, что здесь никого нету. Ну ладно, хрен с ним. Вернулись мы в Москву не солоно хлебавши. Я звоню Лехе, говорю, Леха, давай, короче, по-другому поступим. Пойдем в лес около моей дачи. Там я тоже знаю, воронята есть, я видел их вдоль Рублевки, летают вороны. Все, пойдем. И какую-нибудь вороненку крыло подстрелим, схватим его, хоть одного-двух да продадим. Ну давай. А дача у меня все-таки на Рублевке, хотя и обычный садовый участок. Но мы взяли пневматички, я взял здоровенный нож, Леха взял топор и пошли на охоту. Идем в камуфляжных штанах оба. Тяжелые ботинки, нагло бритые, я по пояс голый, со спущенными тягами, с ружьем в одной руке. У меня такая пневматичка была ИШ-61, с оптическим прицелом, с лазерным целеуказателем. Я его примотал проволокой и промазал его эпоксидной смолой. То есть все прям такая спецбазука. Идем. Ну, идти где-то нам надо было до Барвихи. Потому что там начинаются поля, и там я видел воронят. Идем прямо вдоль дороги, вдоль Рублевки. А Рублевка, она узкая, такая одна полоса в одну сторону, одна в другую. То есть обычная такая, ну, не проселочная, конечно, дорога, но трасса так себе, узенькая, ничего примечательного. Обгон на ней запрещен. Ну, мы идем, машин не так уж, чтобы много. Леха говорит, Макс, подожди, я поссать пойду в кусты. Ну и пошел ссать куда спустился. Но мне делать нечего, у меня ружье в руках, скучно. Ну, я смотрю, машина едет какая-то из-за поворота. Я так присел на одно колено и целюсь ей в лобовое стекло. Кого-то сейчас застрелю, лазерную указку включил. Машина как-то завиляла, уехала. Я думаю, охуительно как-то, допугал дурака, буржуина. Ну, все, посмеялся. Леха выходит, я говорю, ну что, все нормально, да, пойдем дальше. Ружье у меня всегда взведено, потому что вдруг там или белка, или ворон, или какая-нибудь птичка. То есть пульки всегда там, и еще плюс воздух уже все заряжен. Тут нас прям подрезают, мусорская машина перед нами останавливается, выскакивают два мента с автоматами, и сзади еще одна стоит. Я такой, ну что такое, ну мы же ничего не сделали, идем. Менты выскакивают, у меня ружье опущено вниз. У одного мента автомат на поясе висит, у другого на плече. Такие, что здесь ходите? Такие, ну что, ходим, идем, на воронят охотимся, а что? Такие, вы что, охренели что ли? Тут кто в лобовое стекло машине целился? Я говорю, ну я, что такого-то? Ну пошутил. Говорю, да вы ебнутые, вас тут застрелить могут. Вы что, знаете, что это за трасса? Я говорю, ну что, Рублевка. Блядь, кто живет на Рублевке? Вы что, ебанутые что ли? Тут сейчас спецназ хоть не вызвали. Хорошо, мы поехали проверить. Ну, хрен его знает, ну пошутили. Да, что это за ружье? Говорю, так это пневматичка. Говорю, точно. Я так ружье поднимаю. И получается так, что я поднимаю, оно дуло смотрело вниз. Я его поднимаю. Прямо менту по ногам, по яйцам, как бы провел стволом. Ну так и не дотронулся, но прям прицел. Все туда, через лицо и так в воздух. Бум! Хлопнуло. А пока ружье было на него наведено, мент прям оцепенел, потому что, в принципе, автомат он уже не успевал ни схватить, ничего с ним сделать. Я говорю, так вон пневматичка. Вы дебилы, идите нахер с дороги, уйдите в лес куда-нибудь. Так мы это по шоссе назад выйдем. Идите нахер отсюда, вы что, ебнутые? Раз звонит, по рации не звонит, нажимает, тут отбой, тут да, тут дети гуляют, все нормально, отбой. Ну... Короче, ушли мы оттуда, бродили по этим лесам. Там такие сосновые леса, заросшие орешником. Воронят видели, но уже середина, почти конец лета. Воронята летать научились. И, сука, перья у них толстые. Если с пневматички ты с 5 выстрелов в белку сбиваешь, все-таки она падает, то вороненка с одного выстрела не ебанешь, а второго выстрела он уже не ждет и улетает. И ходить за ним хрен знает сколько долго. В белку попадешь, она замирает и ждет, пока ты дальше в нее будешь стрелять. Воронята улетают. Ну пиздец, ну вообще, ну никак. Ну погуляли мы, конечно, да. Все, ни одного вороненка нету. Менты чуть не застрелили. Такой бизнес накрылся. Даже жалко.